Какое-то время майор еще следил за окружающей обстановкой. 15 камер, расположенные в заданных точках, исправно показывали пустой периметр. Свернув ноут с Евой, он направился в командный центр. Пора было писать отчет о действиях групп при первом выходе из ковчега. Потеря бойца была неприятным сюрпризом. Полчаса на поверхности и один покойник. Если так пойдет, то скоро он останется с одними СБшниками. Парни, они, конечно, крепкие, но его ребятам не чета. На тренировке хватило одного отделения, чтобы вынести 20 ребят из службы безопасности. Правда, в это отделение были собраны лучшие из лучших. Это был стратегический резерв молота. Завтра нужно выгонять вертолеты и делать облет территории. Слишком внезапно ковчег вышел из пространства. Технари не ожидали подобного, и техника большей частью была не готова к эксплуатации. В командном пункте царило оживление. Кот о чем-то спорил с Артемом. «Командир!» – позвал он молота. «Артем не хочет давать людей для патрулирования внутреннего периметра!» «И правильно делает», – отозвался майор. «Пока что это не его дело». Дима кивнул и, виновато улыбнувшись шесту, отвалил за пульт наблюдения. Совершенно неожиданно из динамиков раздалось стрекотание автоматического пулемета малого калибра. Молот обернулся к экрану, камера зафиксировала цель. Это оказалась птица размером с большую собаку, которая грохнулась прямо на бетонное покрытие перед воротами шлюза. «Дежурное звено на выход, птичку к ученым», – приказал Мячеслав. «Есть!» – отозвался кот и быстро начал отдавать приказы. Майор еще раз взглянул на тушку птицы. Что ж, пулеметы начали работать и доказывать свою эффективность. Для разных целей установили два типа. Крупнокалиберный под усиленный патрон 12,7, свободно прошивающие кирпичные стены толщиной в 1,5 метра на расстоянии до 2 километров. И малые, калибра 7,62, для более мелких целей и работы на расстоянии до 500 метров. Работали они с информацией, поставляемой датчиками, расставленными по периметру объекта, и по лазерному лучу, который отслеживал показатели цели, если ей удавалось миновать первую полосу обороны. «Что там с Юра вышло, а то мы даже ничего понять не смогли», – подойдя, поинтересовался Артем. «Хреново вышло», – ответил Мячеслав. «Парню просто не повезло. Тварь протаранила его на скорости в 0,5 км/ч и просто переломала все кости. Был бы парень в экзоскелете, было бы наоборот. А так у него насчитались 73 перелома. Он умер мгновенно». «Хреново», – согласился Шест. «Будем надеяться, что подобных зверушек здесь немного бегает, а то они нас просто затопчут». «Юморишь?» «Ни хрена не смешно», – мрачно произнес майор и вернулся к начатому отчету. Вечером, усевшись друг напротив друга, Артем и Мячеслав за бутылкой коньяка начали прикидывать дальнейшую стратегию. «Что слышно от ученых?» – спросил молот, который весь день крутился, и новости доходили до него с большим опозданием. «Пока немного», – ответил Шест, поднося рюмку к носу и вдыхая ароматный запах. «С тех пор, как твои ребята приволокли и много новых игрушек, в лабораториях полный аврал. Все рвут друг у друга образцы. Очередь на изучение твари растянута на месяцы. Генетики грызутся с биологами, биологи с вирусологами и так далее. По скелету ясно только одно. Он человеческий, принадлежал мужчине ростом 1,75 м, довольно крепкого телосложения. Дата гибели – примерно около года, может больше. А металл? Аналогов в таблице Менделеева нет», – ухмыльнувшись, ответил Шест и пригубил коньяк, отправив следом ломтик лимона. «Но сплав очень прочный, не магнитный. Потребовалось 1,5 часа и самый мощный лазерный резак, чтобы отделить палец. И вот тут их ждал сюрприз. В принципе, это единственное, что они знают точно. Внутри металла оказались остатки кости. Из этого следует…» «Из этого следует», – продолжил майор, – «что металл был как-то введен в организм и осел на костях. И это сделано, скорее всего, искусственно, в уже зрелом возрасте». Шест кивнул. «Что по зверю?» «Тут тоже много неясного», – разливая еще по 50, ответил СБшник. «Вроде зверь как зверь, Вот только у него в голове ученые нашли точно такой же камешек, какие твои бойцы обнаружили возле скелета. И есть теория, что камешки эти непростые. Приборы зафиксировали исходящее от них излучение, природу которого они пока не понимают, но думают, что это своеобразный мутаген или что-то типа того. У нескольких птиц и трех животных, которые привлекли твои парни позже, ничего такого в голове не было. Значит, волк кому-то принадлежал, подвел итог Молот, и его специально выращивали для определенной цели. Шест кивнул. У нас мало информации, но даже на ее основе мы с тобой уже делаем какие-то выводы. Например, уже ясно, что местные, если они, конечно, уцелели, не примитивное племя каменного века с копьями и луками. Если они могут выращивать подобных тварей, это кое-что значит. Если учитывать, что это они его вырастили. Артём кивнул. Ладно, оставим это пока что, опрокидывая рюмку и отломив кусок шоколадки, сказал Молот. Поскольку мы знаем, что не одни, то нужно подумать, как улучшить защиту. Пулеметы штука хорошая, но не думая, что они справятся. И есть еще что-то пригодное для обороны. У нас есть боевые модули для бронетехники, их можно использовать как доты. Имеется 5 бронеколпаков, вроем их в землю, установим на них модули, вот и великолепная огневая точка с артиллерией. Что за модули? Кливер, слыхал? Майор кивнул. Фактически эта башня для ПДР включает 30-мм автоматическую пушку 2А72, ПТРК нового поколения Корнет с лазерно-лучевой системой управления, 7,62 мм пулемет, автоматизированную систему управления огнем АСО. В состав боекомплекта вооружения входит 4 ракеты для пусковой установки ПТУР, 300 выстрелов для 30-мм автоматической пушки, 200 патронов для 7,62 мм пулемета. «Неплохо», — подвел он итог. «И сколько у нас таких?» 4. И один колпак оставим специально для расчета стерегущего вход. 2 бойца с мощным вооружением смогут держать под контролем весь плац. «Скажи мне, пожалуйста, где я тебе столько людей наберу?» — ехидно поинтересовался майор. «Делись людьми. У меня пехотинцев всего 80, вернее, уже 79. Остальные водители и наводчики бронетехники, пилоты. Их в бой посылать все равно, что золотые слитки в сталь добавлять. Другие уже негде взять будет. Так что давай так. Отдаешь мне 10 парней для обеспечения охраны комплекса, и я от тебя отстаю. В конце концов, мы армия, ты служба безопасности, вот и пора тебе начинать стереть ковчег». «А если не дам?» – прищурившись, спросил Шест. «А если не дашь? Я подкину Ольге идею, что нахрен нам не нужна служба безопасности, и 5 человек хватит бродить по ковчегу». «Ты этого не сделаешь». «Поверь мне, сделаю. Мне 25 профессиональных солдат лишними не будут. Думаю, и без моей подсказки наш куратор поймет, что армия нужнее». Артём сдулся. «Твоя взяла. Да честно говоря, я сам тоже так думаю. СБ была нужна на случай осложнений. Как мы выяснили, осложнений не предвидится, во всяком случае со стороны наших соотечественников. Так что забирай десяток, потом еще десяток дам. Кстати, меня к себе возьмешь?» «Возьму», — совершенно серьезно сказал майор, — «но только в отделении охраны. Замкну на тебя всю оборону, а сам займусь внешними операциями и буду спокоен за свой тыл». «А почему не в штурмовики?» — обиделся Артём. «Я видел твое личное дело. Ты вообще не годен к строевой, у тебя колено повреждено», — добил друга Молот. «А в штурмовых и внешних группах физические нагрузки раскрошат твой протез в 2 счета, и будешь инвалидом на одной ноге прыгать. А как координатор обороны ты будешь на своем месте». «Хрен с тобой, по рукам». «Ну что, давай по третий». Мечислав кивнул. Шест разлил коньяк, и парни минуту молча думали каждый о своем. Потом также молча выпили. В этом, наверное, вся мудрость традиции третьего тоста. Каждый думает о своих погибших друзьях, поминая всех воинов, погибших в мелких локальных конфликтах последних десятилетий, армейцев, мужественно отражавших атаки Третьего Рейха на полях Второй мировой, прадедов, воевавших в Гражданскую, солдат Первой мировой, суровских богатырях, стрельцах Ивана Грозного, ратников Святослава и Рюрика, это тост за всех, кто погиб за Родину, будь у него в руках автомат или меч. «Мы сдохнем, и нас помянут», — улыбнулся Артём. Майор кивнул, соглашаясь. «Смена хорошая растет. «Это ты про Олега?» «Конечно, не про Ярослава же. Тряпка парень. И если бы я не хотел приглядывать за ним, то дал бы пинка уже давно. А Олег молодец. Сегодня вцепился в меня мертвой хваткой, просил отпустить с разведчиками или хотя бы с охранниками техников. Ему на днях 16 стукнуло. Говорит, что взрослый. Пришлось скомандовать кругом и шагом марш. По-другому не понял». «Не дави на него, из него выйдет хороший солдат», — запечатав бутылку, убирая ее обратно в бар, произнес Артём. «Выйдет, не спорю», — согласился молот, — «но лет через 5. А пока что он мясо, добыча. Ты знаешь, что со мной его мать сделает и Ольга, если парень погибнет?» «Нетрудно догадаться».